Медной трубы он не прошел. Гонор огромный, и многие коллеги его не любят. Он сказал мне, что не станет сниматься, если в картине будет Акуджава. А Акуджава спросил, будет ли Розенбаум. Обоим я сказал неправду и буду снимать того и другого. Бог и зрители меня простят. Сегодня в гигантском спорткомплексе «Измайловский» у него два концерта. Первый в 15 часов, а он прилетел из Симферополя в 14:30. И прямо из машины на сцену. Поет с предельной отдачей. На первом концерте я наметил, что именно снимать. Снимали на втором. Розенбаум – новое колено в бардовском жанре. Он себя не называет таковым, но если учесть, что бард – это поэт, который поет свои песни, то он таковым является. А что новое колено, так он ни на кого не похож. Барды, которые поют хорошо, собирают полные залы и получают за это деньги. Те же, что поют плохо, бездарные песни, да еще детонируют, те поют друг перед дружкой и хотят сниматься. То, что слишком глупо, не говорят, а поют. Вольтер. 8 июля. Сегодня по телевидению еще раз «В огне Брода нет». Это моя любимая картина. И по смыслу, по необычности героини, по режиссуре, по игре Глузского и особенно замечательной Чуриковой. О чем и сказал ей, встретив у нас на Икше в поле. От Головицера открытка из Нью-Йорка с Марлен Дитрих в фильме «Желание», который я видел лет 40 назад. Пишет, что Шмаков очень плох и надеется, что мы в полном здравии, и, сидя в ромашках, по-прежнему наблюдаем за белыми пароходами. Наблюдаем. 13 июля. Снимал Булата Акуджаву. Каждый раз убеждаюсь, какой он замечательный. В самом начале 50-х, когда он был еще не знаменит, Л.Ю. пригласила его и просила петь. Это было прекрасно. Он пел много и охотно. Многие песни я уже знал наизусть по записям. Она подарила ему какие-то книги с надписями и коробку шоколада. Потом они несколько раз перезванивались. А когда она получила диск из Франции с его записями, то он к ней приехал за ним. Ей прислали два экземпляра. Она специально попросила для него. Как-то, слушая его запись, она сказала, как он все знает про любовь. У него очень симпатичная квартира, масса книг и всяких грузинских вещей, ковриков, утвари. Висит много фотографий, что я так люблю, родные, друзья, писатели. Большая терраса, вся в зелени. Мы с ним говорили о Лермонтове, которого он считает в какой-то степени бардом, ведь он тоже пел свои стихи под гитару. И вправду, почему нет? Потом говорили о курсиве Берберовой. У него на столе я увидел ее зарубежное издание с закладкой. Он ее читает, и ему нравится. Спел две очень, конечно, хорошие песни. Потом его жена угощала нас на террасе. Он удивительно спокойный, любезный, искренний. 15 июля. Был у нас Жан Риста, душеприказчик и наследник Луи Арагона. На нем я увидел золотой перстень с топазом, который носил Арагон. Арагон купил его у антиквара как кольцо Байрона, с какими-то документами, подтверждающими сей факт.